эффективнее. И что это значит? С кем вы меня сравниваете? У обычного человека интеллект 10 пунктов. У человека с высшим образованием 15. У военных встречается разброс от 15 и до 50, в зависимости от зоны ответственности. Ученые могут развивать интеллект до 100, а может и выше. Скорее всего, у доктора Зелинского он порядка 200 очков. А это кто? А вы не врали, когда говорили, что канон почти не помните. Альберт Эйнштейн, только со стороны СССР в этой вселенной. Но мы отвлеклись. Мой вычислительный модуль предполагает, что следующий ваш вопрос будет: а как я разовью общевойсковую тактику? Ответ. У вас на компьютере есть программа-тренажер. Она вам поможет. И дополню, наличие навыка, даже вкачанного на полную, не сделает вас Суворовым или Кутузовым. Система лишь отображает степень освоенности вами того или иного умения. Стопроцентно освоенный навык даст вам бонус, позволит увидеть большее, но не факт, что решения будут верными. Да понял я, не нуди. Даже увидеть большее, гораздо полезнее. Так что, где там этот тренажер? Будем учиться. Программа оказалась игрой. Почти игрой, максимально приближенной к реальности. Грубо говоря, это была Red Alert, какой я ее запомнил. На разных картах, дается база, выбирается условие победы и в бой. За 8 часов я смог получить только один уровень общевойсковой тактики. Не знаю, быстро это или нет, но мне казалось, что мало. И это 20% ускорения получения способностей. Так, стоп. Какого черта? Я забыл о свободных очках. Система, 10 очков в интеллект. Принято. Отобрази изменения. Вообще, можно получать уведомления о изменении параметров. Да. Вы хотите включить центр уведомлений. Он включен. Изменение параметров. Общевойсковая тактика, 44 уровень. Интеллект, 30. Свободные очки, 0. Как они вообще получаются, эти свободные очки? Выдаются по достижению нового уровня. Всего предусмотрено 50 уровней. Одно очко выдается за уровень. А уровни? Прогрессия. Хотите, чтобы я отобразила данные о прогрессе достижения уровня? И ты еще спрашиваешь, почему раньше? Предыдущий оператор системы думал, что я позволяю себе слишком многое, поэтому отключил почти все функции, кроме показа параметра интеллекта и навыка расчет вероятности. Хренаси, а кто был до меня? Альберт Эйнштейн этого мира. Так, хватит. Включай, скажи, сколько мне осталось до нового уровня. 16 уровень, 1600 опыта. Чем уникальнее действие, тем больше опыта. Также могут выдаваться задания системы, которые способны приносить очки опыта. Текущая прогрессия. 1343, я 600. Сегодня утром, совершив зарядку, вы сделали то, что не делал Иван Найденов. За это был выдан уникальный бонус в 50 очков опыта. Каждое утро, в течение 50 дней, будет выдаваться данный приз, но уменьшаться на первый пункт, так как уникальность постепенно спадет. Уникальное для тела действие дает больше прибыли, только при условии, что оно будет успешным. Понятно. Интересно, если такое действует на любое прокачиваемое. Кстати, почему бы не испытать интеллект в тренажере? Вздохнув о том, что я так скоро превращусь в задрота, я сел за компьютер. Битва выдалась в горах. Довольно трудное условие – победить, уничтожив базу противника. Проблема состоит в том, что у советов нет специализированных горных войск. Вышел я по классике, против альянса. Искусственный интеллект довольно долго трепал мне нервы. Так как играть в шапкозакидательство мне не хотелось, тут я решил действовать от обороны. В первую очередь я послал инженера в сопровождении танков класса «Молот» и пехоты прикрытия, захватывать рядом расположенную станцию нефти. Таких было немного. Медведи пока разведывали местность. Судя по всему, противник собирает танковый кулак, чтобы разом меня сокрушить. В таком случае, стоит сосредоточиться на обороне. Как я уже понял, у советов нет эффективной техники и средств для ведения войны в горном районе. Хорошо, хоть базу я создал на возвышенности, с помощью которой открывался великолепный обзор на долину. Продуманная оборона, порой, сложнее атаки. Так что я начал копить ресурсы и ставить пулеметные гнезда. А вот и противник. Через час, после начала партии, он начал долбиться о мою эшелонированную оборону, что в контексте того, что моя база стояла на возвышенности, глупая вещь. Растеряв атакой все танки, противник отступил. Когда противник бежит, следует отправить ему вдогонку мобильные части. У меня эту роль играли зонды-подрывники. Я наклепал 10 зондов, из которых 5 использовали ружье-держатель, а еще 5 были диверсантами. Избитая моей обороной техника противника не имела шансов доползти до завода противника. В результате – поражение. Параллельно, я думал, как же мне сравнять базу с землей. И ничего другого не придумал, как создать ударную группу, имеющую в составе средства ведения огня на дальние дистанции, средства прикрытия, ПВО и пехоту. Потянулись долгие минуты, в результате которой остатки противника в количестве 5 единиц БМП доползли до базы. Мои мишки в бой не вступали, в случае чего убегали и шныряли вокруг базы. Так, противник захватил нефтезавод, расположенный в регионе. Паршиво, это даст ему дополнительные ресурсы. Недолго думая, приказал мишкам уничтожить блокпост пехоты, который мой противник соорудил для защиты ресурсов. В подкрепление отправил 2 бойца ПВО, 2 призывника и 1 инженера, который захватит второй завод и обеспечит ресурсами. Тем временем, моя ударная группа выдвинулась на базу противника. В качестве средства дальней войны выступало 5 установок ФАУ-4, в качестве средств прикрытия – танки «Молот». Апокалипсис я не видел смысла применять в контексте данного сражения. Первое – он дорогой. Второе – медленный. От авиации группу прикрывали бойцы ПВО и «Голиафы». Заняв позицию ФАУ-4, начало равнять с землей огневые точки противника, подавив которые, я выдвинул группу прикрытия вперед, к базе. Противник уже начал создавать вторую группу, но довершить создание не успел. Я застал его со спущенными штанами. Дальнейшее избиение было форменным издевательством. Итого, за 2 часа я уничтожил базу противника. Общевойсковая тактика, 45 уровень, опыт 5. Чего? Я вчера 8 часов, а прошло уже 3 дня с тех пор, как я в этом мире, добывал 1 пункт к данному параметру. А теперь всего 2 часа. Это и есть улучшенный интеллект. Все же я, не совсем умный человек. Я с этим не спорю, и дело не только в интеллекте. Вы применили тактику, которую до этого посчитали бы нецелесообразной. Военная доктрина СССР предполагает мощный, танковый удар. Вы же, применили тактику Альянса, тактику универсальных ударных соединений. В СССР используют облегченную версию этой тактики. У меня задергалась бровь. Она меня еще и оскорбляет. Теперь я понимаю, почему Эйнштейн отключил почти все функции. В общем, понятно. Нестандартные тактики. Как говорил фельдмаршал Суворов, если удивишь, победишь. Понятное дело, иногда лучше положиться на классику. Но сейчас, в конкретном случае, я вернулся за тренажер, где старался подойти к каждой задаче максимально нестандартно. Так и пролетело мое время до Нового года. Я смог получить 48 уровень общевойсковой тактики. А еще, сила, 18, выносливость, 21, ловкость, 17, интеллект, 31, уровень, 16, здоровье, 160/160, общевойсковая тактика, 48. Конкретных бонусов я не мог не заметить. Ну, точнее, просто тело стало послушнее. Все же, будучи Иваном Прокофьевым, я был куда физически сильнее Найденова. И это надо исправлять. Ладно, хватит задротить, хоть я и разбавлял занятия зарядкой и разминкой, но нужно хоть изредка и на улицу выходить. Я смогу получить 50 уровень и попытаться сдать на полковника. Какова же моя жизненная цель? Получить наивысшие блага, главное, что Иван имеет все к этому таланты. Что я помню о СССР этого периода. К 80-му году должны были построить коммунизм, но так и не построили. Затем, в течение 10 лет, СССР развалился. Коммунизм, утопия, вот что мне объяснили. В самом деле, общество, где все равны, не существует в природе. Социализм, вот финальная и максимально возможная стадия этой утопии. Его можно развить, но это после войны. Если меня здесь не прибьют, либо я не опозорюсь. Плюс не стоит забывать о Чердинка. Он, кажется, попытался устранить игрока, дескать, боялся за власть. С ним надо быть аккуратнее. Итак, у нас тут Новый год на носу. Пора бы закупиться. Да, пора. Я потянулся в кресле и пошел принимать душ. Затем, вымывшись, оделся в обычную одежду, накинув поверх тулуп. Пистолет. А, Ладно, параноик военный, живой военный. Выйдя из подъезда и отметив, что людей не очень много, я пошел в продмаг, дабы запастись горячительным и, как истинный человек, отметить и Новый год, и свой день рождения. Вдруг раздался странный шум. Что за фигня? Это выстрелы. Стреляют советские калаши призывников и странной хрени, похожие на бластеры Звездных войн. Судя по звуку, во имя императора, на меня бежал какой-то придурок с мечом наголо и криком «Бонзай!». Сориентировался я быстро, пистолет был нацелен в придурка. Выстрел, и тот осел на землю. Не может быть. Я смотрел на человека, что не добежал до меня пару метров. Я убил. Найденов убивал, но вот Прокофьев. Зараза. Стоп, я же солдат. Что там, что тут? Убил и убил, либо меня, либо я. Отставить панику. Подобрав меч воина, я осмотрел его. Это катана. Японцы. Они напали на Советский Союз. И начали с Воркуты. Почему с Воркуты? Это что за бред? Солдат лежал, из его шлема шла струйка крови. Пуля угодила ему в глазницу, пробив ее и убив. Слабое место, глазница. Снег плавно опадал на улицу. Не время рефлексировать. Если войска здесь, значит, надо принять участие в обороне, пробиться к своим. Но сначала, я побежал к себе домой. Нужно приготовиться к тому, что я останусь один. В первую очередь, я вырвал жесткий диск с тренажером из компьютера. Остальную начинку брать не видел смысла. В холодильнике было пару консерв, пригодится, пельмени. Тоже пригодятся, если смогу развести костер, приготовить их дело пары минут. Главное вспомнить, какой костер можно разводить в условиях близкого нахождения противника. Так, а сколько у меня магазинов для пистолета? В одном магазине пистолета системы Макарова, 8 патронов. В стоящем в нем, теперь 7. Плюс еще 2 магазина, итого, 23 патрона. Труп на улице я просто так не оставлял. Катану выбросил. Во-первых, я ходил на самбо, а во-вторых, изучал ножевой бой. Использовать десантный нож мне привычнее, чем катану. А вот бластер, я забрал. АК-74, состоящий в армии СССР, имеет магазин на 30 патронов. Здесь примерно что-то похожее. Какая-то штука, похожая на флешку, на ней было нанесено 32 синие линии. Значит, это 32 выстрела. В карманах идиота, было 5 таких флешек. Бластер оказался за спиной. Подойдя к окну, я посмотрел, как двор заполняют солдаты японцев. Теперь их 5. Эх, будь здесь мой апокалипсис. Или хотя бы, чтобы боевая подготовка была моя, а не Найденова, который впервые стрелял в человека из пистолета. Они вошли в мой подъезд. Судя по шуму, начали выбивать двери. Я живу на 4 этаже. Не сбежать через окно, вдобавок снаружи осталось 2 человека в дозоре. Отступить на крышу я тоже не смогу. Значит, надо драться. Я достал кухонный нож, и это все. Настоящего армейского ножа у танкиста не было, а зачем он нужен? Так, ладно. Аккуратно выйдя из квартиры, я вошел в помещение, где был мусоропровод. Японцы, в первую очередь, смотрят квартиры. Раздались тяжелые шаги на лестничной клетке. Солдаты империи разделились на 3 группы. В каждой группе было по 2 солдата. Один достал катану, а второй – бластер. 2 группы разошлись к разным квартирам. Еще один солдат остался на лестничной клетке. Бах! Дверь была выбита, а соседка, что жила с внуками, закричала. Дети тоже завизжали. Японцы кинулись осматривать соседку. Еще 2, мою квартиру. Солдат остался стоять на площадке, нервно оглядываясь. Тихо и аккуратно, буквально на цыпочках я подошел к японцу, но тот в последнюю секунду обернулся. Но было поздно. Я всем телом навалился на него, сбив того с ног. Кухонный нож был всажен в глазницу его шлема. Нож с трудом пробил стеклянную оболочку и вошел в глаз японца. «Нани!» – послышалось из моей квартиры. «Ну, суки!» Я вошел в свою квартиру, нацелив на японца в бластер и нажал на спуск. Непривычное оружие. Но его было достаточно, среагировать они не успели. Бластерные пули, или как это называется, нашпиговали моих противников. Тело ныло, все было жутко непривычно для Ивана Найденова. Сила – 19, выносливость – 22, ловкость – 18, интеллект – 32, боевая подготовка – 36 уровень, опыт – 190. Мда, стоп, сзади послышались шаги и, судя по всему, ругань. Японцы на всех парах неслись в мою сторону. На лестничной клетке тоже послышались шаги. Итого, 4 японца, что придут и убьют меня. Что же делать? Я не спецназовец, мои победы исключительно удача. Повоюем. Вывалив стол в проход, я приготовился к ведению обороны. В следующую секунду мне пришлось откатиться за стену, ибо стол быстро превратили в решето бластерами. И на что я надеялся? Рекомендую применить концентрацию. Я сплюнул. Рекомендует она. Ладно, выбора нет. Прикрыв глаза, я активировал концентрацию. Мир, казалось, замер. Но при этом, я мог двигаться, как раньше. Невероятная способность, но она вроде лишь на 5 секунд. Я взял пистолет в руку, в замкнутом пространстве им махать удобнее, и аккуратно убил 4 японцев. Боевая подготовка, 38 уровень. Опыт, 290. Ха-ха. Ахахахахаха. Отходняк валом нахлынул на мое сознание. Я гребаный суперсолдат. Если бы мог применять эту способность чаще. Но. Перезарядка. 9 часов 58 минут 43 секунды. 42. 41. И это не изменить. Сгенерировано задание. Помогите полковнику Олегу Воднику отстоять Воркуту. Награда. 500 опыта. В случае поражения. Смерть, плен, пораженческое настроение. В случае разгрома и отступления. Вот оно, задание. Пора бы его выполнить. Послышался русский говор. Соседку кто-то утешал. Иван. Воскликнула женщина лет 50. В ее растрепанной прическе виделись седые волосы. Она была среднего роста и ничем не примечательной женщиной с двумя внуками. Тетя Марина, я поправил ремень и подошел к трупам, следует забрать боеприпасы. Вы в порядке? Кто вы? Обернулся я к бойцу. Рядовой Петров. Отдал честь солдат. Мы здесь по приказу майора пехоты Свиридова. Мое отделение проверяет подъезд. Майор танковых войск Иван Найденов. Представился я, отдав честь солдату. Каково положение? Мы подверглись нападению неизвестных войск. Они появились, почти из ниоткуда. Мой сослуживец видел, как простая машина, неожиданно превратилась. В странную вещь и оттуда высыпали солдаты, что начали вести огонь. Они также используют мечи. Это катаны. Прервал я его. Япония, или, как она заявила, империя восходящего солнца. Япония. Это на востоке. Спросил солдат. Да, кивнул я, ты не учил географию, боец, виноват. У нас, в Торжке, географ пил из-за неразделенной любви к буфетчице. Ужас, поразился я, тетя Марина, обратился я к женщине, на случай вторжения противника, предусмотрена эвакуация в бомбоубежище. Так точно, влез солдат, мы как раз этим и занимаемся. Майор Свиридов здесь, спросил я, не могу знать. Он направился в здание напротив, чтобы с ним встретиться. «Я все понял, веди меня к нему», — ответил я, — «мне бы апокалипсис». «Всем бы апокалипсис», — вздохнул боец. «Фамильярничайте». Изогнул я бровь. «Виноват», — отдал честь Петров. «Разрешите проводить вас к товарищу майору?» «Разрешаю, идем», — мы спустились вниз. Майор Свиридов был высоким, хорошо сложенным мужчиной, курящим сигарету. Он был одет в мундир майора Красной Армии, обладал рыжими волосами и распекал своих подчиненных с орудиями ПВО. «Скажите, Козлов, почему я не могу расстрелять вас прямо сейчас? Где бронетехника, в которой прибыли противники? Почему у нас еще нет результата? Вы все еще здесь, а ну живо, искать противника!» «Есть!» — воскликнул солдат. «Товарищ майор, мы нашли Т. Иван Найденов, майор танковых войск, представился я». Свиридов осмотрел меня. На мне был надет красноармейский тулуп. За спиной висел бластер японцев. Фью. Трофей на память. Осведомился он. Неплохо вы их. Григорий Свиридов, майор пехоты. Рад вас видеть, товарищ. Как и я вас. Какова обстановка? Спросил я. Свиридов, достав папиросу, предложил мне, на что я покачал головой. Он вздохнул и закурил. Скверная, атаку мы, откровенно говоря, прошляпили. Сейчас полковник Водник собирает силы в районе центра города. Японцы не притащили много людей, но действуют хитро и профессионально. Хуже всего были вырезаны солдаты охраны энергостанций. Заводы, казармы и верфи функционируют, хорошо если в половину возможностей, полностью развернуть гарнизон города так и не смогли, печальным тоном сообщил он. Зато есть техника, пустая, где нужен оператор. Апокалипсисы тоже есть. Понятно, где? Спросил я. В центре, где полковник собрал все силы. Танкистов мало, гарнизон изначально ориентировался на пехоту. Хорошо, мы идем в центр. Спросил я. Если хотите, можете сами идти, у меня приказ, в центр привести колонну беженцев из гражданских, сейчас мы закончим осмотр зданий. Я останусь с вами, может пригожусь, уверенным тоном заявил я, танк подождет. Мне нужно максимально долго время пробыть в боевой обстановке, для восстановления сил Ивана Прокофьева. Кивнув, Свиридов вернулся к эвакуации. Мне хотели выдать ак одного из солдат, на что я резонно заметил, что мой трофей пока еще стреляет. На самом деле, бластер японцев куда как легче автомата СССР и гораздо скорострельнее. Ак я возьму, как расстреляю боекомплект бластера. Колонна двинулась по улице. Мы шли, охраняя мирных жителей. Кха! Прохрипел солдат, упав на землю. Его кровь окрасила снег в алый свет. Засада. Все, даже мирные жители, рухнули на землю. В нас полетело. Это, что, сюрикены? Четыре черных фигуры побежали в атаку на нас, забрасывая солдатов сюрикенами. Люди падали, за пару секунд от 20 солдат осталось 13. Солдаты открыли ураганный огонь, фигуры исчезли в дыму. Где они? Сверху, с этажа второго на меня спрыгнула фигура. Она придавила меня к земле и попыталась убить мечом. Звяк. Я успел достать выданный мне армейский нож. От него я не отказывался. Сталь столкнулась со сталью. Раз вы атакуете нечестно, то и я честно играть не буду. Пока нож в левой руке блокировал катану, я правой достал пистолет. Бах. Фигура покачнулась, выронив катану и зажала рану. Бах. Бах. Еще два выстрела и она завалилась навзничь. Соберитесь. Свиридов изрешетил еще одного автоматной очередью. Я прицелился в другую фигуру. Бах. За моей спиной упала еще фигура. Ее ожгло электричеством. Операторы ПК Тесла прибыли. Вот счет за электричество, сказал один из операторов, послав электричество в спину удаляющейся фигуре. Га, человека сожгло. Сила, 22. Выносливость, 23. Ловкость, 20. Боевая подготовка, 41 уровень. Опыт, 600. Откуда такие бонусы? Вы убили уникальных противников, синоби. Они уникальны по специфике ведения боя. В обычной ситуации у вас бы не было и шанса против них, но ввиду ваших навыков, вынесенных из прошлой жизни, вы смогли противостоять им, из-за чего вы и получили полезный опыт. То есть, чем уникальнее юнит, тем больше бонусов за его уничтожение. Не обязательно уничтожение. В спецвойсках каждой страны есть уникальные девушки. Наталья Волкова, Таня Адамс и Юрика Омега. Если вы, скажем, примените действие сексуального, насильного характера к любой из этих девушек, система посчитает это за уникальнейшее действие и... Да пошла ты нахрен, в самом деле. Насиловать поверженных, удел редкостных мразей. Я офицер. По крайней мере, офицеры пусть и разные бывают, но я считал их военной интеллигенцией, а не зверьем. Как хотите. Как вырубить эту систему? После отключения моих разговорных функций у объекта Альберта Эйнштейн, который переродился во вселенной под названием «Звездные войны. Бог игр», удалил возможность отключения этих функций у вас. Будь проклят этот кретиноид, чтоб этому игровому задроту ни одна нормальная и красивая девушка не давала. Стебный мини-амак от автора. В последнее время мне почему-то не везет. Нет, не так, не везет. Богиня мудрости, с которой я крутил, меня бросила, отчаявшись. Запил и пошел в загул в мир. Девушки, в отличие от прошлых разов, не клеились. В отчаянии, попытался выиграть секс в картах. Проиграл. Впервые за все время существования мироздания. Да что же такое? Амак не имеет никакой сюжетной ценности, и не является сюжетом. Олег Водник был таким же, каким запомнился мне по игре. Улыбчивый, одет в форму танковых войск Красной Армии. Несколько орденов были на его форме. А во! «Товарищ майор из танковых», — воскликнул он, увидев меня. «Правда, он осмотрел мой трофей, кажется, вы не только танками воевать умеете». «Пришлось», — сказал я, — «замарать руки, хотя предпочел бы стрелять по ним из апокалипсиса». «Не волнуйтесь, у нас есть парочка», — он махнул рукой в сторону танков, — «выбирайте». Придирчиво осмотрев технику, я подмечал мельчайшие детали танков, износ брони, гусениц. В итоге... выбрал самый целый танк. произошло нечто невероятное. Я сам запрыгнул на корпус и вошел в люк. Внутреннее убранство танка показалось бы Прокофьеву странным. Оно не было похоже на убранство Т-72 или Т-90. Да даже Т-90У был менее современным внутри. За арматой не сидел, ибо обещали учить лишь контрактного. Внутри не было многого. Первое, что я могу отметить, это автоматическая коробка передач в танке. Но она была простой. Вперед, назад. Причем, регулировать скорость можно было с помощью датчика, педали. Максимальная скорость танка – 60 км в час. Но набирал он ее очень долго. Обычно в бою использовали 20-30 км в час. Башня с орудиями крутилась рычагом, который был рычагом передач. Вперед-назад регулируются передачи. Вправо-влево вращается башня. Рычаг под левой рукой был рулем. Обзор танка осуществлялся с помощью дисплея и был на все 360 градусов. Огонь велся с правого рычага, при нажатии кнопки. В танке имелась система свой-чужой, что предотвращала залп, если под огонь могли попасть свои. Этот танк совсем не тот, к которому я привык. И мне его заново осваивать. С трепетом я потянулся к кнопке запуска двигателя. Танк завелся. Аккуратная дрожь ознаменовала его запуск. Руки плавно легли на рычаги управления. Передача вперед, он сам покатился. На педаль газа не жал, нечего увеличивать скорость. Тормоз, танк плавно встал. Рад, что вы в строю, появился водник на экране. Мы собираемся сбросить их в реку, так что приготовьтесь. Как соберем танковую колонну, вы будете за главного, вы самый опытный офицер, товарищ Найденов. А после, как насчет того, чтобы выпить после боя? Спросил он. «Только после того, как выкинем их в мусорку», — сказал я, — эйфория затопила мой разум. Тело Ивана Найденова, мое сознание, танк. Зря я переживал. Ощущение, что могу почти все. Бой шел с переменным успехом по всему городу, вот уже третьи сутки. Это в игре, сопротивление японцы быстро подавили. Здесь же, мы сражались отчаянно, но силы японцев прибывали. Флот не мог нам помочь, дредноуты и акулы застряли, сковываемые силами японского флота. Авиация так и вовсе не была задействована. Водник не хотел уничтожать наш город, но вот танки применялись активно. Хотя и потери были среди танкистов. Их противотанковая оборона была той еще проблемой. А вертолеты, что ракетами уничтожали наши танки. Японцы подтянули МСЦ и развернули военное производство. С трудом до этого мы выбили их из города. Они окопались на железнодорожной станции «Лесная» и посылали оттуда свои амфибии. Преимущество было еще и тем, что по реке Воркута они посылали силы флота в виде странных субмарин, что могли подниматься в воздух и атаковать сушу. Танки шли с двух направлений. «Сюда было переброшено два МСЦ», — сказал водник. «Один будет моим». Мы сидели в ратуше города, в просторном кабинете. Присутствовали все майоры, два майора танковых войск. Я и товарищ Ильин, молодой мужчина с многочисленными шрамами, а также три майора пехоты. Свиридов привычно раскуривал папиросу. Один из майоров был по совместительству замполитом, на члене которого вертелась девушка Найденова, и еще один майор прибыл вместе с МСЦ. Полковник Травкин был убит агентом противника по пути сюда, печально вздохнул майор Севечкин. Но он приказал мне прийти с МСЦ сюда. Жаль Валеру, вздохнул водник. Он был прекрасным солдатом и офицером. Но сейчас не время киснуть. Нам нужно решить, кто будет командовать при развертывании второй базы. Баз полагалось сделать две. Одна прикроет город на окраине, со стороны железнодорожных путей, а вторая прикроет город со стороны реки Воркута, через которую враги слали в нашу сторону амфибии. Товарищ Анна, водник обернулся к своему адъютанту, коим была миловидная брюнетка лет 30 на вид, я намерен выдать коды доступа к МСЦ наиболее результативному майору. Для меня главное – результаты сражений, что вы провели на тренажере, а не ваша результативность по специальности. Так что, гляньте базу данных. База данных – система, созданная правительством. Каждая компания на игре тренажере на компьютере записывалась туда и ей выставлялась оценка. КХМ. Последние тренировки, майор Найденов. Улыбнулся водник. Система вам выставила 74 балла эффективности. Это один из лучших результатов по стране среди майоров. Коды допуска будут у вас. Служу Советскому Союзу. Как-то быстро все произошло. Из-за смерти полковника Травкина МСЦ у железнодорожных путей досталось мне. Водник здраво рассудил, что опыта для отражения атаки амфибий с реки у меня мало и отдал мне сухопутную зону. Меня отвезли к месту, где стояла МСЦ. Сборочный цех ждет приказ, послышалось в наушнике. Ваша задача – сформировать танковую, ударную группу, майор, сказал водник в наушник. Я создам оборонительный рубеж у реки и выделю вам все ресурсы. Сформируйте ударную группу и выбросьте захватчиков с нашей земли. Свиридова я забираю себе, мне пригодятся его операторы Тесла в уничтожении амфибий. Вам же передаю под командование Ильина. Действуйте, товарищ. Статус. Имя. Иван Иванович Найденов. Возраст. 27 лет. Титулы. Перерожденец. Майор Красной Армии. Профессия. Танкист-оператор танка «Апокалипсис». Уровень. 16. Очки жизни. 160/160. Восстановление 1 ед. Мин. Сила. 22. Выносливость. 23. Ловкость. 20. Интеллект. 32. Свободные очки. Способности пассивные. Тело игрока пас. Ур. Мах. Тактика использования танка. 79 уровень. Боевая подготовка. 41 уровень. Стрельба. 35 уровень. Общевойсковая тактика. 48 уровень. Общевойсковая стратегия. 10 уровень. Готовка. 21 уровень. Активные. Концентрация. Внеуровневый. Перезарядка. 10 часов. Улучшение навыка. Невозможно. Комментарий к глава 2. Воркута. С Новым годом. Всем привет, дорогие друзья. Устанавливается связь с Сауроном. Установлено. Первое и самое главное. Система и уникальность. Как это работает? Во-первых, отчасти взята система из Скайрима, то есть, то чем занимаешься, то и улучшается. Свободные очки не могут улучшить навыки, зато могут улучшить параметры. В общем, постарался максимально упростить. Второе, некая стебность. Уж извините, но прям не могу я писать что-то чересчур серьезное в этом фандоме. Так и хочется чем-нибудь таким козырнуть. Автор, а не быстро ли ты выдал ему МСЦ? Нет. В самый раз. Что еще? Ах да, может заметите, произведение теперь будет Макси. Нет, написание Макси это не профессия, или даже не призвание. Это половая ориентация. Я просто не могу вместить все в меди, да и не хочу. Что планируется? Пиринг? Будет. Войнушка? Будет. Игра престолов в жутко ослабленном варианте? Будет. Логики в некоторых моментах может и не быть, не забывайте, фиг по игре. ГГ с системой, хоть я и постарался смягчить острые углы. Ну и на этом у нас все. Не забывайте помогать автору. Яндекс, деньги, 41001671041069 и Киви, 375 292 021 293. Не болейте, не скучайте и интересные работы читайте. Глава 3. Воркута. Разгром и новые проблемы. Я находился в бункере, под МСЦ, который вырыл сам сборочный цех, и думал над началом моего боевого пути. Одно дело, тренироваться на программе-тренажере, а другое дело, самому направлять войска. Живые люди будут умирать от моих решений. И если я сам откровенно побаивался, все же, я прибыл из такого времени. США и РФ, не сказал бы, что они друзья, просто даже несмотря на разные взгляды на устройство мира, войны, настоящей войны, между этих двух стран не было. И я не имею в виду проспонсированные войны, в основном США, хотя и моя родина этим занималась, последние пару лет. Хотя нет, войны мы не спонсировали, но наши летчики над Сирией, ведущие войну, летали, кое-где, гибли. И это я еще не учел гегемона в виде Китая. А Великобритания, Франция, Германия... Может, они не обладают внушительными людскими резервами или территорией, но с легкостью компенсируют это качеством оружия. Но вернемся к командованию. Часть Ивана Найденова. Все же он не умер полностью. Какая-то мизерная часть его души, осколок, остался со мной. Вот она и реагировала на грядущее спокойно. Она, повидавшая войну, позволила мне без колебаний подстрелить людей, убить их и ограбить. И сейчас я постарался собраться... Насколько это реально, призвать того самого Ивана Найденова изнутри и выпустить его наружу. Сейчас я отдам приказ о начале операции, которая будет стоить людям жизни. Я изучил тактические сведения и доктрину СССР. Я знаю лучшие стороны вверенной мне техники, как и той, что отдал мне водник, а он отдал мне 3 апокалипсиса и 5 молотов, так и той, что наклепаю. Приветствую, МСЦ-23, готов к выполнению указаний, введите коды доступа, высветилось на экране компьютера. Коды доступа, что принадлежали к полковнику Красной Армии, Валерию Юрьевичу Травкину. Полковник пал смертью храбрых, приказав своему, фактически, заму, Ильину, привести МСЦ в регион. Ильин имел ограниченный доступ и смог выполнить задачу. Водник отдал мне МСЦ. Коды подтверждены. Устанавливается связь со штабом. Передо мной появилась программа, которая, прогрузившись, показала мне прекрасную женщину в черной форме с советскими знаками отличия. Капитан, судя по всему, женщина была идеально сложена, обладала переливающимися, каштановыми волосами и голубыми глазами. Товарищ полковник Травкин. Нет, что случилось? Спросила женщина. Я отмер, наконец и ответил. На марше товарищ полковник Травкин был ликвидирован вражеским. Кажется, они называют это синоби. Товарищ полковник Водник доверил МСЦ мне, майор танковых войск Иван Иванович Найденов, приказ. Я вижу, кивнула женщина, приказ был отдан полковником Водником, правда Чердинка еще не ставил подпись, он не успел с ним ознакомиться, ну и жесть, вверение обязанностей полковника другому человеку, проводится за надзором генсека, полковников всего 30, уже 34. Приятно познакомиться, красавица улыбнулась, отчего мое сердце ёкнуло. Все же, женщина-связист была красива, я капитан отдела связи Дарья Федорович. Я ввожу в курс дела полковников, перед миссией, представляю разведданные, анализ противника и так далее. Быстро она перешла на деловой тон, ваша задача, как было указано товарищем водником, ударить по базе противника. Командира по имени Кинбзи Тензи, передо мной возникла наглая и самоуверенная рожа азиата, именно он стоит за нападением на Воркуту. Место дислокации противника, железнодорожная станция Лесная, передо мной возникла карта местности, где отметили базу, а затем, фотографии со спутника, ну и понастроил он тут, организуйте удар по базе противника и уничтожьте ее. Таков приказ штаба. Так точно, кивнул я, приказ ясен. Я свяжусь, когда мы их выбросим. Дарья улыбнулась и исчезла с экрана. Формальности соблюдены, брифинг мне провели. Настала пора разобраться с тем, что мы имеем. Между станциями находится поле, заметенное снегом. На улице, как раз, начала завывать метель. Что самое главное в ведении боевых действий в таких местах? Самое главное – соответствующая техника. Советские военные машины обладали специальными аппаратами, облегчающие воздействие погоды на машину. Это стандарт. Начать стоит с энергостанции. Затем рудник для извлечения залежей руды. Переработав ее на ресурсы, создам казарму и военный завод. В нашей стране есть 3 уровня доступа к технологиям. Первый – это обучение призывников, медведей и бойцов ПВО в казармах, санкционирование производства голиафов, серпов и скатов, возведение пулеметных точек и средств ПВО. Со вторым уровнем – выдают разрешение на развертывание верфи и авиации. Из пехоты – подготовка операторов Тесла и военных инженеров. На военных заводах разрешают строить молоты и Фау-4, на верфях – голиафы, скаты и акулы, на заводе авиации – МиГ и каратель. Ну и последний уровень – лучшие, что способна выдать наша страна. Клон Натальи Волковой, танки класса «Апокалипсис», дирижабли «Киров», зонды-подрывники, дредноуты, башни «Тесла» и специальные орудия генсека, вакуумная ракета и защита «Железный занавес». Зачем так ограничивать? Все просто. Защита от шпионов. Шпионы Альянса, лучшие в мире, СССР в этом убедился в прошлой войне, которая, отчасти благодаря им, была проиграна. И это при том, что почти от самого начала, была захвачена США, фактически лидер Альянса. Уровни доступа среди полковников разные, но при этом, полковник, напрямую действующий по указке генерала, может, под ответственность генерала, производить технику 3-го уровня доступа. Так и сражаются, фактически, Крюков, генерал Западного фронта, дает своим протеже доступ к технике. Вообще, номинально, всего 5 полковников, которые не были под патронажем генерала, при этом имея высший уровень доступа, в числе которых, самые одаренные вояки, а именно, водник, Москвин Лягонская. Мне выдали доступ Травкина, второй уровень. А это значит, я мог производить молоты. Авиацию в расчет можно не брать, поднявшийся буран исключает ее использование. А вот то, как Киндзе разместил защиту, интересно, очень интересно. Он настолько самоуверен. Дело в том, что согласно спутнику, который снимает его базу каждый час, Киндзи сосредоточил все защитные механизмы на южной части базы, смотрящей в сторону Воркуты, то есть в мою. Самоуверенный идиот. Построив энергостанцию и рудник, я начал в первую очередь возводить оборонительный рубеж. Ресурсы ушли на огневые точки и орудия ПВО, ибо слишком у них универсальная техника и мололи. Доверяй, но проверяй. Генерал Мороз помогает лишь в крайних случаях, а текущий случай явно не крайний. Так вот, кого выставили против меня, самодовольная и презрительная рожа японца появилась на мониторе. Ага, обмен любезностями. Я командир Киндзи Тензи, сдавайся, Гайдзин. Симметрично, говорил он на японском, но переводчик в программе связи переводил на русский. Я ответил ему на русском и, судя по сморщившемуся лицу, ответ он услышал. Когда мы закончим, я снесу тебе голову и преподнесу императору. Странная у вашего императора ориентация, сухо заметил я, напав на Россию я бы предложил ему прекрасную девушку. Хотя нет, я предлагаю ему сдаться, как и вам, товарищ Киндзи. Привыкайте к обращению товарищ, скоро так будут обращаться к другим людям на всей территории империи восходящего солнца. И я отключил связь. Пафосно и красиво. На самом деле я сделал это с одной простой целью – вывести из себя врага. То, что вышло, я понял мгновенно. Атака в виде его армии обрушилась на мою оборону. Обрушилась бы, если бы не предпринятые мной меры. В первую очередь, я создал линию обороны, рассчитав все так, чтобы точки перекрывали все углы. Затем я учел, что, судя по докладам, мобильные дивизии Киндзи, танковые войска, обрушились на водника, в старой, доброй традиции.